Внутри лежал очень красивый молодой человек. Руки его были сложены на груди. Светлокарие глаза с красными прожилками с ненавистью смотрели на Палатазина сквозь туманно-прозрачные веки. Молодой человек был обнажен по пояс. На шее у него была золотая цепочка, остальной его костюм составляли тесные вельветовые джинсы. Томми мгновенно узнал его. Это был известный актер, звезда каналов CBS TV. Он видел этого парня в фильме о продавцах наркотиков «Громовой город». Томми тут же почему-то подумал, что в любой другой ситуации попросил бы немедленно автограф. Но теперь это был один из них. Палатазин откинул крышку. Когда луч фонаря коснулся лица вампира, тот, еще находясь в стадии между бодрствованием и сном, неловко зашевелился, отодвинулся подальше. Рот его беззвучно, но грозно приоткрылся. Палатазин удивленно заметил, что руки вампира сложены на груди таким образом, что добраться до сердца невозможно. Что-то мелькнуло под прозрачными веками, искра сознания, быстрая и холодная, как капля ртути. Палатазин увидел, куда нужно бить. Он нацелился концом кола на впадину горла молодого человека. Потом он плотнее уперся в пол ногами, присел и взмахнул изо всех сил рукой с молотком. Одновременно взвелась и белая, как кость, рука вампира, пытаясь предупредить удар, перехватить руку Палатазина в кисти, но было поздно. С отвратительным влажным звуком острый конец кола погрузился в горло вампира. Теперь его голова была пришпилена. Открылись глаза, сверкая ненавистью, способной испепелить Палатазина. Черный раздвоенный язык вырвался изо рта с отвратительным скрежещущим звуком. Тело изогнулось, обе руки схватили кол и начали вынимать его из некровоточащей раны. Палатазин быстро взял новый кол, нацелил острый конец на сердце вампира и глубоко вогнал его одним ударом молотка, словно пробил ножом голову гнилого сыра. Из раны вырвался отвратительный могильный запах. Вся грудная клетка словно ввалилась сама в себя, и на миг Палатазину показалось, что он видит в ране черный, злокачественный сгусток плоти, пронзенный осиновым колом. Тело вампира яростно билось, корчась в судорогах. Рот открылся и закрылся со стуком, напоминавшим выстрел. Красно-черная жидкость, зловонная, распространяющая запах всего, что прячется в темноте, в тенях, в боковых улочках, что убивает, режет, насилует, начала вытекать из раны. И Палатазин сделал шаг назад, когда черная струйка потекла вниз по груди вампира. Он опасался, что хоть капля этого вещества попадет на него, тогда он будет проклят навечно. Это была отвратительная слизь вампиров. Вино Люцифера, вытекающее из треснувшего кубка. Тело вампира вдруг напряглось, затвердело, руки были протянуты в напрасном желании поймать Палатазина. Яростные глаза вдруг загорелись голубым огнем, словно пламя разгорелось внутри черепа. Томми тихо застонал. Его, очевидно, тошнило и отвернулся. Но Палатазин чувствовал, что должен досмотреть сцену до конца. Почерневшее лицо вампира впало, словно восковая маска для праздника Хэллоуин. Голубое пламя еще несколько секунд пылало в пустых глазницах, потом внезапно погасло. Что-то черное, мрачное пронзило Палатазина. Вздох холодного ветра, тихий вскрик, шепот. Мертвое тело вампира начало уже ссыхаться, как ноябрьский желтый лист. «Боже мой!» — хрипло прошептал Палатазин. Его правая рука, та, что ударила вампира, была, казалось, полна энергии, требовала снова и снова наносить удары. Он подхватил рюкзак, повернулся к Томми. Лицо у мальчика было серое, словно у 90-летнего старика. «Идем. Ты можешь идти дальше?» «Да», — сказал Томми. Он немного покачивался и опасался смотреть на то, что лежало в гробу, но передал Палатазину фонарик и последовал за ним, держа обломок палки таракана, будто короткое копье. Они обнаружили еще двух спящих вампиров и убили их тем же способом. Первым оказался молодой негр, вторым — девочка примерно одного с Томми возраста. Ребенок уже просыпался и потягивался, словно кошка, но все же вампир еще не проснулся полностью и не успел избежать смертоносного удара Палатазина. Когда все было кончено, желудок у Палатазина взбунтовался и его вырвало. Но нужно было продолжать, двигаться дальше. запас кольев быстро уменьшался. Еще один закрытый гроб они обнаружили в комнате, где стояли два уже опустевших. Томми отложил свою палку и взял фонарь. Платозим приготовил все, что нужно, наклонился и отбросил крышку. Внутри, руки вдоль туловища, лежала красивая чернокожая женщина. На ней была белая шелковая блузка, черные брюки и пояс с пряжкой из бриллиантов в виде полумесяца. Платозин заглянул в ее жуткие, парализующие волю глаза, и вдруг вся решимость его покинула. Он взмахнул рукой, готовясь ударить. Но прежде чем рука его достигла вершины размаха, прекрасный вампир встал из гроба. Взгляд его, казалось, прожигал человека до кости. Он услышал, как в мозгу его вспыхнуло оглушительное «нет!» и позволил ей парализовать, смять его волю. Она схватила его за кисть руки, прекрасное зловещее лицо было обезображено выдвинувшимися клыками. «Бейте ее!» — завопил Томми. Платозин услышал собственный крик. Это он попытался освободиться. Он размахнулся молотком, целя ей в голову, но она поймала и эту его руку. Крепче сжав запястье Платозина, она почувствовала пульс потока горячей крови в его жилах. Теперь она была охвачена неумолимой потребностью утолить разрывающий ее внутренности голод, уменьшить адский мороз, опустошавший ее изнутри. Теперь она все ясно понимала. Это была настоящая жизнь, это, а не предыдущее существование. Теперь все было просто, и значение имело лишь одно — поток сладкой, горячей крови, который должен наполнить ее тело, удовлетворить жгущую ее потребность еды. Соланж поближе подтянула к себе Платозина, почувствовала запах его страха. Но потребность — это слепая, адски холодящая потребность. Она была так сильна. «Ты ведь не собираешься уничтожить меня?» — прошептала она. «Ты ведь хочешь, чтобы я поцеловала тебя? Вот так?» «Нет!» — завопил Томми. Он подхватил брошенный на пол обломок палки. Он его отложил, чтобы удобнее было держать обеими руками фонарь. Вампирша заставила Платозина наклонить голову. На глазах его выступили слезы, беспомощности и глупой ярости. Соланж губами прижалась к его горлу, выпуская клыки, и глубоко погрузила их в плоть. Платозин почувствовал мгновенно обжигающую боль, словно его прожгли раскаленным железом. Потом тупо загремел в висках пульс. Это из его жил высасывалась кровь. Томми сделал шаг вперед с бешеными, расширившимися от ужаса глазами, приготовившись ударить обломком палки. Внезапно рука, появившаяся откуда-то сзади, перехватила его за шею и отбросила к стене, как щенка. Он упал, не в силах сделать вдох, и попытался ползти, чтобы добраться к обломку палки. На его руку силой опустился ботинок. Мальчик поднял голову. На него смотрели жуткие горящие глаза вампира-альбиноса. Вампир ухмылялся. Томми слышал, как громко сосет кровь вампир-женщина, как тихо постанывает Платозин. Вампир громко и с наслаждением вздыхал. Альбинос поднял обломок палки и принялся ломать его на куски. «Где таракан? Это была его палка. Что вы с тараканом сделали?» — тихо спросил он. Голос его был полон угрозы. «Вы его убили?» Когда Томми ничего не ответил, Альбинос схватил его за волосы и поднял. Он вытащил маузер из внутреннего кармана и приставил дуло ко рту Томми. «Я спрашиваю еще раз, а потом мозги твои потекут по этой стене». Платозин, вены которого опустошались в тело Соланж, чувствовал, что медленно падает в темную расселину, внезапно раскрывшуюся у его ног. Он слышал вой ледяного ветра, серебристый смех, стоны и утробное ворчание. Душа его погибала, и света, падая во тьму, во власть тьмы, во власть королевства неумирающих. Он чувствовал, как его рука безуспешно пытается оттолкнуть голову Соланж. Но клыки были загнаны глубоко и крепко держали. Пальцы Платозина ослабели, двигались медленно, очень медленно, пока не сомкнулись на цепочке нарядного миниатюрного распятия, которое он купил в ювелирном магазине за $19.99. Он сорвал цепочку с шеи, Рука его обессиленно упала, словно распятие было жутко тяжелым. Потом он снова поднял его, преодолевая слабость, холод и гром в голове, и прижал распятие к щеке вампира. Послышалось мгновенное шипение голубого пламени, черная плоть покрылась волдырями ожогов. Вскрикнув, Соланж отодвинулась от Палатазина, освободив его горло, прочертив 4 глубоких царапины. Палатазин упал, свернувшись клубком, чтобы подавить охвативший его голод. Он прижал Кристи к губам. Соланж продолжала кричать от боли и страха, прижимая ладонь к обожженной щеке, присев на корточки в углу. Глаза кобры стали шире. Он немного испугался, потом, сообразив, в чем дело, уверенно усмехнулся. «Я этому малышу раздроблю голову, старик!» Палатазин, корчась на полу, прижимал крестик к ранам на горле. Шипело голубое пламя, раны на глазах затягивались. Его корчила ужасная боль. Он едва не терял сознание, но видел, как Соланж отрыгивает его кровь, дымящейся лужей, собравшуюся перед ней на полу. Потом он поднял голову и увидел, что альбинос держит ствол Маузера между зубами Томми. «Ешь крест!» — прорычал кобра. «Или ты сожрешь свой крест, или я... Увидишь, какие у этого паршивца мозги!» «Боже!» — прошептал Палатазин. «О, мой бог на небесах! Глотай!» — приказал кобра. Палатазин посмотрел в глаза Томми, увидел, что мальчик едва качнул головой. «Нет!» — очень медленно, с занемевшими руками, он снял крестик с цепочки и положил в рот. По щекам его текли слезы. «Жри его, морда! Хочу видеть, как работает у тебя глотка!» Палатазин попытался проглотить крестик, но тот, хотя и был маленьким, застрял в горле. Палатазин задушенно закашлялся, выплюнул крестик на ладонь. Глаза кобры сверкали яростью. «Или эта штука идет к тебе в желудок?» — прошипел он с бешенством. «Или мальчишка останется без головы. Выбирай сам, быстрей!» Палатазин несколько секунд смотрел в остекленевшие глаза Томми, потом глубоко вздохнул и проглотил. Оцарапав горло, крестик пошел вниз по пищеводу, застрял. Палатазин еще раз глотнул и почувствовал, как крестик опускается в желудок. Так ребенок, наверное, чувствует себя, проглотив монетку или металлическую пуговицу. Ему было стыдно за себя, но Томми был жив. «Вот это хорошо!» — каркнул кобра, отшвырнув Томми в сторону. Томми ударился о стену, соскользнул на пол и остался лежать неподвижно. Кобра посмотрел на Соланж. «Хватит тебе выть! Твоя симпатичная рожа скоро заживет. Тупица сама виновата! Нужно было смотреть, что за цепочка у старика на шее!» Соланж сидела в углу, в ужасе подвывая, глаза ее были широко раскрыты от страха и боли. Кобра посмотрел на Палатазина. «Ну что, понравилось? А ну, вставай!» «Не могу», — покачал головой Палатазин. «Нет, она тебя только слегка покусала. Давай, поднимайся, живо!» Палатазин попытался встать, но опустился на колени. Он чувствовал ужасную слабость и хотел только одного — найти теплое место, где он мог бы уснуть. «Как вы сюда забрались с этим мальчишкой, а? Убили таракана. Надеюсь, что прикончили этого подонка. Я его никогда не любил». Взгляд кобры упал на рюкзак и колья с молотком. «А, притащили с собой тяжелую артиллерию!» Он широко раскрыл рот в усмешке. Клыки придавали его мертвенно-бледному лицу выражение ходячей смерти. «А, ясно. Хозяин захочет с вами потолковать сам. И таракан теперь мертв, значит, кобре не о чем больше волноваться. Ты...» Он сверкнул глазами в сторону плачущей Соланж. «Тоже пойдешь к хозяину. Он звал тебя. Поднимайся!» Кобра носком ботинка пнул Палатазина в ребра, показал стволом Маузера, чтобы он двигался быстрее. «Ты еще не знаешь, что такое боль», — пообещал он. «Но скоро узнаешь. Вот когда хозяин выяснит, что вы здесь натворили...» «Нет, не хотел бы я быть на вашем месте, нет!» Он схватил Палатазина за плечо и рывком поставил на ноги. Палатазин покачнулся. От потери крови он вот-вот готов был потерять сознание. Перед глазами плавали светящиеся точки. Они взрывались многоцветными миниатюрными сверхновыми звездами. Он еще чувствовал боль поцелуя вампира, но раны на горле затянулись. Он чувствовал запах собственной, обуглившейся плоти. «Бери мальчишку!» — приказал Кобра. Палатозин на дрожащих ногах подошел туда, где свернулся клубком на полу Томми. Зубы Томми громко стучали, глаза стали стеклянными, непроницаемыми. Палатозин решил, что у мальчика шок. Но тут Томми его узнал и позволил поднять себя с пола. Кобра почувствовал ледяное острие голода, пронзившее его. Он чувствовал запах пролившейся крови Палатозина. Этот восхитительный запах заставил его дрожать. Две потребности корчились внутри него, нуждаясь в удовлетворении. Еще будучи человеком, он был наркоманом убийства, смерти, а теперь ему нужна была человеческая кровь, чтобы снять боль голода. Но он понимал, что хозяину понадобятся эти двое. Он захочет узнать, как пробрались они в замок и откуда пришли. Он надеялся, что хозяин вознаградит его за самоконтроль, отдав ему этих двоих, когда допрос закончится. «Наверх», — сказал Кобра. «Хозяин ждет». Глава 18. Палатозина втолкнули в зал совета первым. Он остановился, пораженный ужасом и удивлением, когда увидел короля вампиров. Юношу с зелеными глазами, как у кошки. Вулкан сидел за столом, глядя на человека и ничем не выдавая ни своего изумления, ни своей тревоги. Палатозин услышал тихий вздох Томми, потом Кобра втолкнул в зал Соланж и затворил дверь. «Нашел этих двоих в подвале», — сказал он. «Прошли мимо таракана. Наверное, прикончили его, потому что у мальчишки был обломок палки, с которой таракан обычно кормил собак. У этого человека был рюкзак с осиновыми кольями и молоток». Глаза вулкана раскаленными гвоздями впились в лицо Палатозина, но король остался сидеть неподвижно. Вес с бьющимся сердцем поднялся на ноги с пола. «Соланж!» — прошептал он. Она испуганно посмотрела на него и отступила на шаг. Кобра обхватила ее рукой за талию. Она попыталась увернуться, отвернуться от веса, но Кобра, смеясь, взял ее руками за шею сзади и заставил смотреть на человека. «Вот твой любимый, малютка! Нравится? Видишь, как течет у него по жилкам кровушка? Сотня маленьких, вкусненьких ручейков — это жизнь, малышка. Твоя жизнь теперь. Оставь ее!» — крикнул Вес. Он шагнул вперед, но принц Вулкан остановил его взглядом. Команда раздалась в мозгу Веса, словно щелканье бича. «Сядь!» У него не было выбора, и он подчинился. Когда он сел, его охватила неуправляемая дрожь. Слезы обожгли глаза. Он не мог смотреть больше на Соланж, потому что от прежней Соланж уже ничего не осталось. Палатозин увидел, что отец Сильвера лежит на боку возле камина. Он не знал, как и зачем оказался здесь священник, но вид у старика был кошмарный. Он явно мог умереть в любую минуту. Как и все они, впрочем. Сильвера поднял голову и посмотрел на Палатозина. Но ни одной искры узнавания не вспыхнуло в его глазах. Он снова лег неподвижно, как раненная собака. Палатозин увидел у него на ноге вцепившийся в лодыжку капкан. Теперь принц Вулкан, покинув свое место за столом, стремительно пересек зал и подошел к Палатозину, рассматривая шрамы у него на горле. Лицо его было маской оранжевого света камина и черной тени. «Ты знаешь, кто мы, верно?» «Да, знаешь. Я вижу это в твоей голове. Ты знаешь меня? Откуда?» «Я знаю, что ты существуешь», — ответил Палатозин, стараясь, чтобы голос его не дрожал. Он попал в перекрестие огненных взглядов Кобры и Вулкана, голова его шла кругом. «Откуда?» «Я был еще ребенком. В венгерской деревне Краек». Лицо короля вампиров было словно скульптура, вырезанная из белого мрамора. Палатозин представил, какие древние секреты ночи таятся за этими зелеными кошачьими глазами, секреты из магического ящика сатаны. «Краек», — повторил задумчиво вампир, — «Да, помню эту деревушку. И ты, следовательно, один из тех, кому удалось бежать». «Отцу моему не удалось», — тихо сказал Палатазин. «Отцу? Как его имя?» «Эмиль Палатазин». «А, и ты пришел уничтожить меня за то, что я дал твоему отцу дар вечной жизни. Наверное, это ему бы не понравилось, как ты считаешь?» «Где? Где он сейчас?» Принц Вулкан усмехнулся и коснулся раны на горле Палатазина. Палатазин вздрогнул и отодвинулся. «Ты что, не знаешь, в чем присутствии находишься?» Вулкан прошептал эти слова, голос его был словно холодный ночной ветер, шуршащий в шелковых шторах. «Я король, величайший король в истории этого мира, и более великого не было и не будет никогда. Я могу остановить время, я знаю магию, я покончу со смертью. Твой отец теперь один из моих слуг в монастыре на горе Ягер. Он в надежных руках, как и все они. Об этом позаботится графиня. Но время неумолимо, так неумолимо по отношению к людям. Сын того, кто больше не боится смерти, приходит, чтобы уничтожить меня». Он усмехнулся и, схватив Палатазина за воротник, подтащил к себе. «Этого не будет», — прошипел он. «Вы, люди, слишком медлительны, слабы и тупы. Вампиры победят!» Вулкан вдруг моргнул, отпустил Палатазина и отступил. «Четверо. Их ровно 4 человека, как и предсказал владыка». Что-то древнее, похожее на страх, шевельнулось у него внутри. «Нет, это 4 беспомощных, они не могут причинить мне вреда». «Но почему здесь?» — спросил Палатазин. «Почему именно этот город?» «Почему?» — прошипел Вулкан. Ему хотелось схватить этого человека за горло и встряхнуть так, чтобы голова отделилась от шеи. Но предупреждение владыки звучало внутри Вулкана. Он был немного растерян и сбит с толку. «Потому что это город молодых, и они поклоняются силе, одежде, машинам, своим детским мечтам. И эта юность даст моей армии вечную силу. Мне не нужны старики и младенцы. Что я с ними буду делать? Лучше, чем эта цитадель молодости, мне для начала не найти. Теперь мы будем жить вечно, ты понимаешь это? Никогда не состаримся, никогда, никогда!» «Дерьмо!» — прошептал Вес. «Питер Пен!» «Что?» — спросил Вулкан, упирая в него свой уничтожающий взгляд. «Чертов Питер Пен!» — повторил Вес. «Хочешь отправить всех в полет в вампирскую сказочную страну? Заходи, продавай душу и вперед! Вечная молодость! Так не будет! Так не должно быть!» «Но так все равно будет», — спокойно возразил Вулкан. Он с угрозой шагнул к Весу. «Смерть — это не враг», — сказал Вес. «Она приносит обновление, и все, что не умирает, постепенно начинает гнить или становится таким, как вы». «И каким скоро станешь ты», — прошептал вампир. «Если я, конечно, разрешу тебе». Вес поднялся. Он посмотрел на Соланж, потом снова на принца Вулкана. «Нет», — сказал он, — «не думаю». И в следующий миг он метнулся к столу, где лежал армейский кольт 45-го калибра, отобранный у лейтенанта Раттледжа. В голове его хлыстом ударила команда «Стой!» И какая-то невообразимая сила отбросила его прочь от стола, едва лишь его пальцы сомкнулись на рукоятке кольта. Он упал на пол, и принц Вулкан бросился на него, как гигантская летучая мышь, весь клыки и кости, сгусток ярости. Вес перевернулся и выстрелил вверх. Пуля пробила грудную клетку Вулкана, и ударившийся камень противоположной стены рассыпала искры, напугав Соланж. Вес выстрелил еще раз, послышался металлический звон, и в следующий миг принц Вулкан двумя руками схватил его за горло, яростно затряс. Вес выпустил пистолет, глаза его полезли из орбит. Треснула кость. Томми вцепился в руку Палатазина, пытаясь спрятаться от ужасного зрелища. Принц Вулкан завопил и швырнул Веса на пол. Тело веса дрожало, словно у поломанной куклы, голова была повернута под неестественным углом. Вулкан принялся пинать его, с каждым ударом ломая кости. Вперед шагнул кобра, глаза его горели в предвкушении убийства. «Дай мне, хозяин!» — просительно протянул он. «Пожалуйста, позволь мне!» Вулкан еще раз ударил ногой и отступил. Кобра усмехнулся и дважды выстрелил в голову веса с трех шагов. Соланж вдруг закричала и упала на колени, закрыв ладонями лицо. «Теперь вас только трое», — сказал Вулкан, с усмешкой глядя на Палатазина. «И вы ничего не можете мне сделать? Владыка просчитался». Вулкан вдруг замолчал, глаза его удивленно расширились, смотря куда-то в сторону, голова его наклонилась. Сердце Палатазина громко стучало. Он слышал вдалеке постепенно утихающий, очень постепенно, но утихающий, вой урагана. Словно замирал гигантский адский двигатель. «Нет!» — крикнул принц Вулкан. Он смотрел на стол, на пробитую пулей золотую чашу. Вторая пуля веса, пронзив живот вампира, поразила магический предмет. Песчаная воронка больше не вращалась, и там, где песок просыпался на дерево стола, оно огорело голубым пламенем. Принц Вулкан с искаженным от ярости лицом поднял чашу и швырнул прочь, ударив ее об стену. «Нет!» — завопил король вампиров, яростью своей заставляя дрожать массивные балки в темноте потолка. В бешенстве злобы он опрокинул стол. Словно мертвые листья в урагане полетели по залу карты и схемы. Сам стол разлетелся на куски черного блестящего дерева, словно зеркало из черного камня. Вампир горящими глазами посмотрел на Томми и Палатазина. «Вампиры все равно победят!» — крикнул он. «Мне больше не нужна помощь владыки! Его защита не нужна!» Он поднял несколько карт-схем и швырнул ворох бумаги в лицо Палатазина. «Этот мир будет моим! До последнего сантиметра!» Он посмотрел на кобру. «Будет? Скажи!» «Ага», — кивнул кобра, но в голосе его явственно слышалась неуверенность. «Будет, ясное дело». Вулкан одним прыжком оказался рядом с отцом Сильверой и рывком поднял священника на ноги. Сильвера прикусил от боли губу. Он чувствовал излучаемый вампиром холод. «Ты!» — крикнул Вулкан. «Смерть близка к тебе, очень близка. Я чувствую ее в тебе даже сейчас. Она пожирает твое тело. И я могу остановить твою болезнь, могу исцелить тебя, если ты будешь мне служить». Кто-то постучал в дверь зала. «Войди!» — приказал Вулкан. Появились два вампира. Юноша с длинными волосами, блондин, и плотно сбитый мужчина с короткой стрижкой. Они посмотрели вокруг. Вулкан рявкнул нетерпеливо. «В чем дело?» «Грузовики, хозяин!» — сказал юноша. «Они уже готовы спускаться в город!» «Отлично! Отправляйтесь!» Юноша поколебался, глядя на труп веса, потом снова посмотрел на повелителя вампиров. «Ну, что еще?» «Некоторые... они испугались, хозяин», — нерешительно сказал юноша. «Хотят знать, почему утихает буря. Ветер стал гораздо слабее». «Скажи, пусть не боятся», — тихо приказал принц. «Вулкан держит все под контролем. И привезите достаточно еды, чтобы сегодня все в замке наелись. Я устраиваю праздник». Вулкан отпустил отца Сильверу и отошел в сторону от пылающего камина. Глаза его мерцали зелеными огоньками. «Послать курьера на фабрику. Пусть доставит мне доклад. Немедленно. А ты, Ашер...» Плотный мужчина со страхом поднял голову, встретившись взглядом с хозяином. «Эти дыры, через которые просачиваются беглецы, должны быть заткнуты сегодня же ночью и заткнуты наглухо. Ты понял меня?» «Никто не должен убежать, никто! Или ты перекроешь утечку, или...» Молчаливая угроза повисла в воздухе. «Вас все равно остановят!» — вдруг слабо заговорил Сильвера, стараясь не наступать на поврежденную ногу. На него надвинулось лицо вампира, губы Вулкана презрительно кривились. «Кто? Кто нас остановит?» — фыркнул Вулкан. «Ты? Они? Вот тот мерзавец? Не думаю». «О, Лелькеш, я вижу, как гудит в твоих венах сладкая кровь, и скоро она станет моей, согреет меня, как приятное пламя, и завтра ночью ты забудешь все и вся». Вулкан бросил взгляд на кобру. священник для меня. А ты с этой женщиной получишь оставшихся двоих», — он показал на Палатазина и Томми. «Когда насытишься, забери этого мертвеца и скорми собакам». Вулкан хлопнул ладонью по плечу Сильверы, схватил его за руку и потащил к двери в другом конце зала. «Пошли со мной», — велел он. Сильвере, сцепившему от боли зубы, ничего другого не оставалось, как подчиниться. Проходя мимо Палатазина, он смутно узнал полицейского, но едва он попытался что-то сказать, как Вулкан открыл дверь комнаты и втолкнул туда Сильверу. Дверь плотно затворилась с жуткой каменной окончательностью. Кобра тут же подскочил и запер ее на засов. Палатазин начал пятиться, стараясь закрыть собой Томми. Из дальнего угла зло светились глаза Соланж. Кобра усмехнулся и спрятал маузер во внутренний карман куртки. Теперь он не спешил, игра доставляла ему наслаждение. «Некуда деваться», — с издевкой сказал он, — «некуда бежать. Вот это позор! Не беда, старик, теперь ты будешь жить вечно. Если ты мне в самом деле понравишься, завтра ночью я тебе разрешу вылизать дочисто мои ботинки. Как тебе это нравится?» Ухмыляясь, кобра двинулся вперед, его пальцы, облитые кожей черных перчаток, изогнулись, как когти. Палатазин и Томми продолжали отступать. Они ступили в лужу крови, оставленную весом Ричером, тем, во что превратилась теперь его голова. «Эй ты, Соланж!» — сказал кобра. «Тебе я оставлю мальчишку, а сам займусь стариной Палатазином». Соланж поднялась. Взгляд ее был направлен на мертвого веса, и она, словно во сне, подошла неуверенными шагами к трупу. Палатазин переступил через осколки черного стола. Одна из резных ножек торчала, словно бычий рог. Она почти треснула, поэтому, когда Палатазин ее высвободил, она осталась в его руках. Громадная черная дубинка с острым концом. Кобра продолжал надвигаться теперь гораздо осторожней, делая финты, ложные выпады, уходя в сторону. Тихий смех булькал в его горле. Глаза его впились в Палатазина, и тот чувствовал, что самоконтроль постепенно ускользает от него. Пальцы стали скользкими от пота. За спиной кобры над трупом веса склонилась Соланж. Ее сводил с ума запах пролившейся на пол крови. Она не напилась, когда укусила Палатазина, и теперь ее терзал внутренний ледяной холод голода. Она должна была предотвратить это замерзание собственных жил. Она наклонила голову и, словно собака из лужи, принялась лакать кровь. Она знала ее запах. Воспоминания закружились в ее голове, словно разноцветные мыльные пузыри. Ей показалось, что все это — лишь затянувшийся кошмар, и вот-вот она проснется рядом с весом. Она подняла голову, с губ капала кровь, и увидела, что ее отражения в блестящей черной луже крови нет. В крови этой таились воспоминания, от которых ей стало еще холоднее. Она коснулась знакомой мертвой головы, знакомых спутанных волос. Внутри у нее боролись противоположные струи побуждения и эмоций. Она мертва, мертва, но в то же время и не мертва. Темное существование. И это с ней сделал тот, другой, который сейчас смеется, надвигаясь на двух людей. Это он перенес ее из света во тьму. Этого звали Вес. Кобра убил Веса. Она не живая и не мертвая. Нет, нет, она прижала руки к голове и закричала. Кобра удивленно обернулся. Палатазин, воспользовавшись моментом, сделал выпад, ударив острым концом ножки стола. Остриё попало в цель, но было отклонено маузером, который лежал в кармане куртки. Поэтому кобра лишь покачнулся. Он тут же вырвал импровизированную пику из рук Палатазина и отшвырнул в сторону. «Попытка не удалась», — ухмыльнулся кобра. «Таким способом старину кобру тебе не прикончить». Его рука ударила в подбородок Палатазина с быстротой молнии. Кобра повалил его на пол, задрав подбородок, выставив покрытое четырьмя свежими шрамами горло. Томми вцепился в волосы кобры и попытался выдавить ему глаза, но тот отмахнулся, одним ударом заставив Томми отлететь к стене. Томми оглушенный упал. Пасть кобры открылась. Палатазин сопротивлялся, понимал, что еще одна секунда, и он присоединится к рядам неумирающих. Кобра наклонился, клыки выдвинулись из своих гнезд в деснах. И внезапно